Глава 45. «И еще у нас к вам дело есть», — сказал мэр, откладывая в сторону листок. «Тут я немного напрягся. Неужели опять с бандюками какими биться придется? Так как мы решили начать строить железную дорогу, то нам в дальнейшем понадобятся тепловозы и различные вагоны. Это мы берем на себя», — сказал Иван. «А вот одну из машин мы просим вас помочь вытащить из облака. Она нам при строительстве точно пригодится. Рельсоукладчик». «Фух, слава богу, не бандиты». «Володь, объясни», — попросил его Иван. «Это такая машина, состоящая из четырех сцепленных между собой вагонов. На носу большая стрела для рельса, как нос у Буратино. Она сразу везет на себе рельсы, шпалы и сам тепловоз, с помощью которого это все и работает. С его помощью дело с нашей стороны будет продвигаться гораздо быстрее. С вашей придется все делать вручную. Мы просто технически не сможем эту машину к вам перевезти. Вот мы и просим вас помочь вытащить его из облака. Остальное все, что нужно, мы из облака притащим сами. Вы же нам продадите оружие и машины?» «Конечно, продадим», — ответил я. «Я уж думал, что опять с бандитами какими биться надо будет. А рельсоукладчик и нам потом пригодится. Нам еще между нашими оазисами железку прокладывать». Но Иван, кажется, прочитал мои мысли и сказал: «Мы вам потом продадим его подешевле или обменяем на что. Вам же нужны будут еще железные дороги. Вот и пользуйтесь на здоровье». «Кстати», — воскликнул Туман, — «а что у вас у самих с машинами, оружием, топливом? Мы видели у вас различные изделия из резины. Те же самые колеса на каретах и телегах». «Значит, у вас есть нефть, и вы ее перерабатываете. Да и тепловозы ваши тоже на соляре работают. А вот автомобилей мы видели всего несколько штук. Нам, конечно, Марк сказал, что у вас с тачками глобальные проблемы. Но неужели вы с вашими технологиями так и не смогли изобрести двигатель внутреннего сгорания?» «Отвечаю по порядку», — тут же сказал Иван. «По нефти. Да, мы ее нашли, научились перерабатывать и можем производить из нее различные вещи по типу резины, пластика и тому подобного. Станков у нас много, так что мы много чего можем». «Еще один звоночек сработал у меня в голове. Гораздо проще нашим производством будет, когда эти станки начнут у нас продавать». «По оружию. Его практически нет. Огнестрела, я имею в виду. У вас, я так понимаю, в облаке все появляется в достаточном количестве. И судя по тому, как вы вооружены, и по пирамидам с оружием, которое я видел в вашем черном плаще, как вы его называете, недостатка в стволах и боеприпасах вы не испытываете». «Матвей у нас главный по оружию и автомобилям», — показал он на него рукой. «Каждая единица под учетом. Скажи им, что у нас к чему. Думаю, из этого нет смысла секрета делать». «По стволам у нас 14 охотничьих ружей. Уже 11, вернее. 3 ствола в оазисе остались вместе с тундрой. Боеприпасов практически нет. Поэтому и ездим таким количеством в облако. Хрен там те же самые 40 человек от ящеров отобьются. У нас тут целая технология. Легкая конница, тяжелая. Все как в старые времена, когда войны были. Всего в наличии у нас 48 автомобилей. На ходу 37. На хорошем ходу 26. Остальное хлам или требует ремонта и обслуживания. С двигателем внутреннего сгорания не так все просто, как кажется. Наши механики, конечно, пробуют его создать, но пока из этого ничего не получается. Топливо есть, как уже сказал Иван, с этим проблем нет. «Может, давайте наши пацаны попробуют ваши эти сломанные машины посмотреть?» — предложил Апрель. «У нас и запчасти кое-какие есть, и инструменты. Что-то наверняка починить сможем». «Это было бы замечательно», — обрадовался Матвей. «Тундру вашу мы, если сможем, то вытащим из облака и попробуем починить», — сказал я. Она достаточно сильно пострадала от тарана бегемота местного. Он ее хорошо бортанул, аж колесо оторвало. Их двое было. Одного успели из пулемета завалить, второго уже во время тарана. «Да, помню я этих зверюшек», — сморщился Иван. «И не убежишь от них. И весят они до хрена, прут и не отворачивают». «Спасибо вам еще раз, что пацанов наших вытащили». «Пустяки», — махнул я рукой. За следующие несколько минут мы обсудили завтрашний выезд, но основное будем обсуждать завтра перед самой поездкой. Сначала они туда разведчиков отправят, чтобы те убедились, что рейхсоукладчик там есть, и мы не впустую скатаемся. Потом решили еще несколько вопросов с нашими дальнейшими планами. А планы, скажу я вам, у всех были грандиозные. Торговля. Вот что всех интересовало в первую очередь. Как я и предполагал, все были сильно заинтересованы друг в друге. А самое главное, нет препятствий в лице различных чиновников. Все решилось быстро и без проволочек. Когда мы приедем к нам в город, я даже не сомневался, что с нашим мэром так же все вопросы будут решены достаточно быстро. А там уже и соседи подтянутся. И будет у нас все, о чем мы так долго мечтали. Связь, интернет, бытовая техника, медицинское оборудование, ну и куча хорошей и качественной спортивной одежды и различных приспособлений для этого самого спорта. Но не умеют у нас в городе те же самые кроссовки шить или делать. Не знаю, как назвать. А я бы, например, от хорошей легкой обуви точно бы не отказался. Владимир пока не может сказать, сколько займет по времени строительство обеих дорог и прокладка коммуникаций, и сколько для всего этого нужно людей. Пусть думает и считает. Нам потом приговор, как говорится, вынесет. Надо хоть с чего-то начинать. В данный момент меня волновало одно. Как быть с доставкой? Есть неплохая возможность заработать и заработать неплохо. За то время, пока буду строиться дороги. Ведь у нас в городе куча машин. И я даже ни капельки не сомневался в том, что найдутся те, кто поедет на своих тачках в Кижень за товаром. Мы и так еле-еле с возросшей нагрузкой справляемся по доставке в соседние оазисы. А тут еще это. Да и плюс нам лианы надо на чем-то возить. Понятно, что наш город и оазисы проглотят просто нереальное количество электроники. Но ее надо привезти. Я задал вопрос мэру, как тот отпуск товара будет происходить. Надо будет покупать в их магазинах? Или они сделают какие-то оптовые базы? Обещали подумать. Потом опять же обменники. Они нужны и у нас, и у них. Я категорически не хотел открывать свои магазины по продаже бытовой техники у нас в городе. Потому что это все временно, пока строится железка. Да и сколько вы перевезете тех же холодильников, например, на одной фуре? 10-15? Там же коробки-то не маленькие. Я имею в виду большие открытые холодильники для магазинов. Они, конечно, разборные, но место-таки занимают. Или открыть один магазин, или склад. И будет нам счастье. Блин, думать надо. Первую электронику будут просто сносить в раз. А при такой жаре те же самые холодильники для магазинов и производств, где производят продукты питания, тем более будут покупать. Срок хранения увеличится. Можно будет производить с запасом. А вот сотовые... Да, вот что мы сделаем. Пока будут настраивать и устанавливать сотовую связь, мы сможем сделать несколько ходок сюда к ним за телефонами. И к моменту запуска сети у нас их, я надеюсь, будет достаточное количество. Почем будут телефоны? Да хрен его знает, если честно. Ну, ткнем пальцем в небо. Моделей телефонов у них много. Цена у всех будет разная. Возьмем для примера 300 лин за трубу. Будут ли покупать за эти деньги? Еще как будут. Это не те деньги, чтобы экономить. Что такое сотовые телефоны, как ими пользоваться и насколько они облегчают повседневную жизнь, знают абсолютно все. В нашем городе проживает около 30 тысяч человек. плюс еще несколько тысяч соседних оазисов. Также новый, речной и хозяйственный. Ну, пусть грубо 35 тысяч всего. Телефоны будут покупать не все. Ну, пусть 25 тысяч человек захотят купить себе телефон. 300 на 25 штук – 7,5 миллионов лин. Охренеть. И это очень и очень грубые подсчеты. А вот такое количество трубок мы, скорее всего, уже сможем привезти на наших фурах. Связь-то наверняка не меньше недели-двух будут делать. Значит, нам нужно несколько небольших временных магазинчиков по продаже телефонов. Понятно, что умные головы найдутся и также откроют магазины по продаже тех же телефонов. Пусть и не всем мы телефоны продадим, но большую часть мы точно на себя заберем. С городом решим по тарифам. Нам это точно не отдадут. Я бы не отдал. Это же постоянный доход в городской бюджет. Да и людей столько у нас нет. Там же и ремонтники нужны, и продавцы, и сеть этих же магазинов по продаже и обслуживанию, горячая линия, водители, бухгалтерия. Очень много людей надо будет. У нас просто столько нет. Значит, город создаст еще одну структуру под мобильную связь. А вот с интернетом у города, скорее всего, уже не прокатит. Быстро найдутся те, кто купит оборудование у кижинцев и сделает свою сетку интернета. Если только мэр и его команда в приказном порядке на себя все не замкнут. Хотя не думаю, что они на это пойдут. Они, в принципе, всегда давали людям заработать. Тут тоже людей надо будет много. Одних только тех, кто будет тянуть кабель по квартирам и помещениям, несколько десятков человек. А к ним машины, водители, те же самые телефонисты. Не, мы такое тоже не потянем. Мы будем возить телефоны и попутно какую-то электронику, если место будет в машинах. Когда откроется железка, будет такой рывок в электронике и станках, что те, кто откроет магазины, только барыши будут успевать считать. Но и конкуренция будет, будь здоров. А это хороший персонал, площади, реклама, скидки. Здешние мэры компании далеко не дураки. Они наверняка откроют у нас несколько своих магазинов и будут торговать напрямую. И у них всегда будет выигрыш в цене, так как они сами все таскают из облака, привозят свои магазины по железке и на купленных у нас машинах. И они же сами будут устанавливать отпускные цены на товар. А там можно любую подушку по цене сделать. Себестоимость, я имею в виду. Понятно, что они с одного или двух магазинов просто физически не смогут перекрыть наши потребности. Но среднюю стоимость диктовать точно смогут. Почему только пару магазинов? Да им просто не дадут открыть у нас больше. Наши же тоже захотят заработать. Поэтому у нас есть возможность пока заработать. Причем достаточно хорошо заработать. Машин у нас больше всех. Все-таки, скорее всего, нам нужно будет открыть магазин по продаже электроники на время, пока строится железка. Надо с пацанами и Георгичем посоветоваться. Он в этом плане толковый дядька. Возить именно на продажу, а не для себя. А то быстро растащат себе все. Цены тоже надо установить. Потом они лихо упадут, но это будет потом. А пока надо деньги делать. Кто хочет себе, пусть в тачку прыгает и едет сам в Кижинь. И теперь ответ на вопрос. Почему мы сейчас от них повезем сотовое оборудование, а не ту же самую бытовую технику? Во-первых, мы обязательно запросим у города премию за это. И премию не маленькую. Наш мэр сразу поймет, какой это будет ежемесячный доход в бюджет города благодаря тарифам. По интернету пусть тоже сами разбираются. У города гораздо больше людских ресурсов, чем у ГДЛ. Сами мы просто захлебнемся, если решим все замкнуть на себя. И плюс еще заработаем неплохие деньги на продаже сотовых. Ну а про спортивную одежду и оборудование я вообще молчу. С этим я точно соприкасаться не собираюсь. Хотя ни капельки не сомневаюсь, что покупать будут. И покупать очень хорошо. и одежду, и обувь, и спортивный инвентарь. А пока мы не вышли в зал ко всем, и Иван вон разливает по стаканам очередную порцию спиртного, есть еще одно дело. Я быстро подошел к Кедру и сказал ему: «Слушай меня внимательно». Он тут же отставил стакан и повернулся ко мне. «Того парня, я думаю, ты не забыл, который тебе про оазис с птицами сказал?» «Конечно, не забыл», — подтвердил он. «Ты, кажется, говорил, что из тех, кто поехал в этот оазис, у двоих остались жены и дети». «Да, только пацаны погибли все». «Короче, выясни еще раз, есть ли у этих погибших ребят близкие, и выплати им премию в размере 100 тысяч лин. Каждой семье. Ребята поехали на разведку на свой страх и риск. Старались обеспечить своих родных. Только им повезло не так, как нам. Только благодаря тому парню мы узнали про этот оазис. Надо хоть как-то выразить нашу благодарность их близким. И внесите их в наш список погибших ребят. Выплаты, как и всем, в течение 6 месяцев. Это мое решение, обсуждению не подлежит». «Сделаю», — решительно ответил Кедр. «Ну, давайте выпьем, мужики, за наше дальнейшее сотрудничество», — сказал Иван и поднялся из-за стола. Он руку-то поднял, а стаканчик в его кулаке не был виден, настолько большое у него кулачище. Выпили, закусили, потом пошли назад в зал. Из-за закрытых дверей раздавалась громкая музыка. Видимо, там веселье было в самом разгаре.